Слишком поздно. Я валюсь с ног. Нужно колоться 6 раз в сутки, строго по часам. Приходится вставать ночью. Вакцина ненадолго блокирует вирус, но все мы медленно умираем. Кто забыл сделать хотя бы один укол, умирает быстро. Вчера я был наверху, жуткое зрелище. Ваши дети, если они родятся, никогда не узнают, как прекрасен был этот город белыми ночами. Они увидят лишь то, что от него осталось. Красный Крест не успевает собирать трупы. Без противогаза на улицах появляться нельзя, могут забить камнями. Примут за бешеного из тех, кто хочет утащить за собой в могилу побольше народу. При мне люди дрались у больницы стенка на стенку, милиция не вмешивается. Последние месяцы милиция занята исключительно защитой себя. Люди превращаются в зверей. Некоторым кажется, что если попеременно принимать старую и новую вакцину, можно остановить заразу. Но старых ампул почти не достать. Аптеки разграблены. На моих глазах убили женщину-фармацевта, которая отказалась пустить грабителей в склад. Я хотел отоварить карточки на хлеб и 4 часа простоял в очереди. Так и не дождался. Еду раздают армейские полевые кухни. После того, как ввели комендантский час, на улицах стало спокойнее, но подростки подкарауливают стариков, получивших свою порцию консервов. Все время стреляют. Пьяные офицеры гоняют с девками на джипах, а солдаты стреляли по женщинам. Армию пустили в город, и теперь никто не знает, как городу от нее защититься. Целая толпа женщин отправилась к продовольственным складам. Впереди шли священники с иконами. Прошел слух, что на бадаевских складах прячут муку. Когда я пришел отоваривать свои мучные талоны, трупы кидали в грузовики, в повалку, как засохшие новогодние елки. Именно тогда, стоя среди розовых от крови сугробов, я понял, это конец. В город вошла 8-я бронетанковая дивизия, страшное дело. Им приказано поддерживать порядок. Кто осуществляет власть, не совсем понятно. Губернатора никто давно не видел. Из продовольственных магазинов вынесли все, даже соль. Метро не работает. Таксисты не останавливаются, мне с трудом удалось поймать машину. Деньги водителя не интересовали, только еда. Деньги — это такие бумажки, на которые можно было поменять любой товар. Хорошо, что у меня с собой была сушеная рыба. Денисов привез. Денисов снабжает меня водой. Он и Мирзаян нашли источник. Там собирается не так много народу по ночам и стоит военный патруль, так что драк почти не случается. В одни руки разрешено наливать 20 литров, не больше. Но и то замечательно. В городе могут появиться серьезные инфекции, в некоторых районах не действует канализация. Денисов говорил с танкистами. Они утверждают, что есть места, где люди ходят без масок и почти нет заразных. Какие-то деревни под Псковом, куда не доехала вакцина. Вполне вероятно, что заразились не все, но проверить это невозможно. Остается уповать на наше бездорожье. Глухие деревни выживут, но в кого превратятся их обитатели? Выезд из города закрыт, поезда стоят. Денисов пытался проехать на велосипеде, но везде солдаты с собаками и стреляют в воздух. Молодежь насильно забирают на уборку трупов. Им выдают скафандры и двойной армейский паек. Бригады вскрывают квартиры, а затем ставят на дверях кресты, если жильцов не осталось. Денисов говорит, что не мог есть свой паек после кладбища. Это не кладбище, а братская могила. Это конец. Осталось 2 телевизионных канала, но нам не показывают, что происходит в мире. Ходят слухи, что Останкино под контролем силовиков. Показывают одни старые фильмы и эстраду. Вечный праздник. Они опять решают за нас, что мы хотим смотреть и слушать. 1.5 года главный эпидемиолог Москвы предлагала проверить детские учреждения и вывести всех здоровых детей в лагеря. Вместо этого столичный мэр устроил парад воздушных шаров. Очень красивое зрелище. Удивительно, но электричества нам пока хватает. Благодаря нашему закрытому статусу институт запитан отдельным защищенным кабелем. Весь квартал вокруг стоит без света, а мы греемся у рефлекторов. Я стараюсь не покидать подвал, все время находится какая-то работа. Мирзаян слышал разговоры военных. Атомную электростанцию решено заглушить. Но нас, как военный объект, это никак не коснется. Энергия будет поступать. Теперь о главном. Слева по коридору титановая дверь. Это называется камера анабиоза, но вам название ничего не скажет. В первой капсуле спит человек, наш сотрудник, Артур Коваль. Для того, чтобы его оживить, достаточно нажать кнопку или опустить рычаг на пульте. Пройдет 3 часа, и он проснется. После пробуждения, если все пройдет нормально, надо достать из-под пульта БИКС. Там витамины в порошках и инструкция. Человек будет нуждаться в этих порошках. Я хочу сказать, если Артур выживет, значит, институт работал не зря. Хотя вам этого не понять. Я виноват перед тобой, Артур. Очень виноват. Ты ведь помнишь, как мы все были против. И научный совет, и кафедра. Все были против этого безумного плана. Загрузиться на 20 лет. Я пытался тебе помочь, хотя никогда не стал бы так поступать из-за женщины. Ты сделал для нее все, что мог. Ты бегал вечерами на вторую работу. Ты брал переводы. Еще раз повторюсь. Ты ни в чем не виноват, парень. Я не отец тебе. Но теперь мне простительно высказаться, потому что все позади, и я помню тебя и твою девочку студентами. В молодости хочется брать от жизни все, я сам был таким. Однако, если ты проснешься среди людей, вспомни мои слова. Семья — это гавань, а не океан, хотя в океане, вне сомнения, много интереснее. На совете возникло множество трудностей. Никто не хотел верить, что человек добровольно согласился уйти в капсулу на 20 лет. Ты об этом не знаешь, но Ракицкий назначил 2 психиатрические экспертизы под видом штатного обследования. Они пытались найти причину твоего поступка и не находили. До чего мы дошли, раз не верим в то, что кто-то может пожертвовать собой ради других? В этом вся беда. Те, кто решает за нас, не верят в героизм. Они боятся, что мы вдруг можем поверить. Этого они не допустят. Верить, с их точки зрения, можно только в интерес, в откаты. Поэтому, Артур, я и прошу у тебя прощения. Я обманул и тебя, и Толика, и Сашу, и всех остальных ребят. Никто бы никогда не дал разрешения на такой эксперимент. 20 лет. Мне пришлось пойти на большие хитрости. Для всех, кроме 5-го отдела, первая капсула считается аварийной. Мы ежедневно все эти годы отслеживали, как у тебя дела. Мы не прикасаемся к твоему столу и шкафчику с одеждой. Но я виноват перед тобой 2. А может быть, ты еще скажешь мне спасибо, если проснешься. Потому что неделю назад я перепрограммировал капсулу. После того, как умерла Лена Красовецкая. После того, как стало ясно, что она заразилась и наградила нас всех. Кроме меня знает Толик Денисов. Теперь он совсем не тот Толик, с которым ты учился на одном курсе. Возможно, ты не узнал бы в лысом толстяке отце 2 детей своего закадычного дружка. Прошло 19 лет. Денисов давно ушел от нас преподавать, но в этом месяце он вернулся. Ему просто некуда стало идти. Толик похоронил всех домашних, похоронил всех друзей на кафедре в университете. Он пришел ко мне с собачкой на руках. После нас останутся собаки и кошки. Денисов очень помог. Честно говоря, была у меня мыслишка и самому замерзнуть лет на 20. Чего скрывать, надежда-то всегда остается. А вдруг спустя 20 лет наши друзья за океаном нащупают ту самую спасительную вакцину? Нет, конечно, нет. Некому искать лекарства. За океаном тоже все кончено. И сердце не выдержит погружения. Денисов запустил ветряки. Толик провел колоссальную работу, хотя ноги его держали все хуже. Последний день Толик кололся 8 раз за сутки. Я перепрограммировал капсулу на 200 лет сохранения. Когда упадет напряжение в городской сети, включатся наши дизеля. Затем питание камеры будет осуществляться от ветряков. Если и они сдохнут, заряда батареи хватит на реконсервацию. Артур, все данные говорят о том, что организм сохранится и 100, и 200 лет в капсуле. Конечно, лучше бы ты залег в берлогу на 10 лет позже, потому что в Штатах появились новые криопротекторы, дающие гарантию 100% однородности при охлаждении. 4-я серия, что заменила твою кровь, безнадежно устарела. Но ткани растрескаться не должны, и давление капсула держит превосходно. А относительно мозга ничего определенного сказать не могу. Огромный срок. Прежние трудности с памятью наверняка будут иметь место. В любом случае, при повышении температуры на 0,5 градуса, схема циркуляции реагента сама начнет вырабатывать энергию. Эту гениальную разработку, новый тип аккумулятора, Денисов принес из военного института, где преподавал. Вроде бы мы предусмотрели все, но не только это. Артур, я послал Мирзаяна в Москву. Через друзей в комендатуре он выбил себе пропуск. Тех, кто не является носителем, военные берут к себе в самолет. Нам понадобились все связи, чтобы отправить Алика. 2 недели назад я говорил по спецсвязи с Ракитским, сотовые операторы давно отключились. У них в НИИ холода лежали на тот момент в капсулах 5. 2 супружеские пары, по 7 лет каждая. И еще один мужик, ты его должен помнить аспирантом, Антонов. Он испытывает новую сухую капсулу. Сухую капсулу предложили швейцарцы уже после тебя. Якобы есть любопытные данные для онкологов. Теперь уже не важно, важно другое. Пришлось сказать Ракитскому о тебе. Он выслушал почти спокойно. Мне кажется, я убедил его не будить этих 5. Кроме того, я просил его найти Патрика, созвониться с Берном. Мирзаян получил от нас с Денисовым все инструкции по сборке батарей и комплектующие. Беда в том, что связь пропала окончательно. Я не знаю, успел ли Алик перепрограммировать капсулы. Наверное, я не имел права так поступать с тобой. Возможно, ты проснешься последним человеком, не затронутым вирусом. Но если спустя 200 лет чудо произойдет, на всякий случай не забывай о 5 в столице. И еще. Если ты встретишь женщину, которая будет ждать тебя дома и не будет ждать, когда ты отвезешь ее на курорт, вспомни мои слова. Дамы и господа, те, кто найдет эти записки, если человек в первой капсуле погиб, запишите координаты в Москве, Берне, Ганновере и Париже. Там находятся аналогичные лаборатории, но самая передовая база в Американском институте крионики.